Продолжаю спуск. Тут уже между этажами дверей люков нет. Спасибо развитому во всех отношениях телу Хо. Темнота не мешает. Специально не взял имевшийся наверху переносной фонарь, чтобы свет раньше звука не выдал мое приближение. Ступени не слишком скрипучие, получается ступать мягко. Хорошо, что у них здесь не вертикальная лестница с перекладинами, а нормальная с косыми пролетами. Тем не менее спешка не позволяет мне двигаться абсолютно беззвучно. Примерно на трех четвертях проделанного пути, на одном из ярусов, обнаруживаю людей. Видимо, здесь расположен первый ряд окон больниц. Что случилось? Успевает удивленно спросить повернувшийся к лестнице лучник, прежде чем рухнуть, лишившись головы, глухо звякнувший шлемом об пол в момент, когда я уже завершал зачистку этажа. Стрелков было четверо, и я снова смог всех убить, прежде чем кто-либо поднял тревогу. Но тут уже до первого этажа слишком близко, внизу шум услышали. «Что там у вас?» Отвечать на прилетевший снизу вопрос я не стал. Вместо этого ломанулся по лестнице, не пытаясь таиться. «Пусть думают, что-то почит кто-то из лучников. Зикус, ты, что случилось?» С предпоследнего яруса я ныряю в соединяющие этажи проем под углом, пролетая мимо лестничного пролета. Здесь светло. Помещение набито солдатами, готовящимися по приказу покинуть башню. Четыре десятка, все с пиками и огромными прямоугольными щитами. В тот памятный день, обнаружив ковчег, мы с метлой и китаром стали свидетелями командной работы забойщиков. Но в тесном пространстве такое оружие только помехой. Чтобы выхватить из ножен короткий меч, нужно время. Пятерых я убил до того, как они, вообще, поняли, что происходит. Еще несколько воинов погибли, пытаясь достать клинки. Дальше эффект неожиданности исчерпал свой ресурс, и живчики начали оказывать сопротивление. Впрочем, помогало им это не сильно. Ладно, скорость и сила, в которых у меня серьезное преимущество, но с фехтованием у воинов ковчега настоящая беда. Не обучены они драться с людьми, специфические, но все же охотники. «Жми его, в угол тесни», — голосил башенный, опознанный мной по паре красных полосок на шлеме. Но приказы начальника гарнизона разбивались о мое тотальное превосходство. Прорубившись к выходу из башни, я занял позицию спиной к обитой железом массивной двери. Тут засов, отодвинуть его, это время. Отлично. Бросившись к лестнице, ведущей на подземный этаж, перекрываю второй, даже более доступный путь отступления. Не дайте ему уйти. Даже в мыслях не было. У меня обратные цели, не выпустить из башни кого-то из вас. Пиками его, пиками. Надоел. Брошенный метательный нож застревает в глазу коменданта башни. Половина солдат мертва, у второй есть минута на попытку прорваться, но до живчиков никак не дойдет, что единственное спасение в бегстве. Ряды пытающихся зажать меня в угол солдат постепенно редеют. Начинаю напирать на них сам. 7, 5, 3. Последний не вытерпел. Бросив щит, которым пытался прикрыть павшего миг назад товарища, устремился к ведущей наверх лестнице. Пусть бежит. Нам с ним по пути. Быстро осматриваюсь. Выживших нет, только несколько умирающих, которые уже ни на что не способны. Наверх, через три яруса догоняю последнего из защитников башни и хладнокровно лишаю его жизни путем отсечения головы. Клинки мага чудесны, даже узлы подгонять для ударов не нужно. Идеальное сочетание остроты с прочностью. Чисто, сообщаю Кайлору, выскочив на последний этаж. Давай за китаром, унесешь вместе с моим полыксом, мальчишка не тяжелый. Смогу. Давай, жду здесь. Сменяю у прожектора упорхнувшего в ночь Хейтауэра и принимаюсь обшаривать тусклым лучом подступы к башне. Громоздкая конструкция, прячущая в корпусе усиливающую свет систему из линз и зеркал, послушно гуляет на штативе туда и сюда. Судя по аналогичным движениям бьющих с вершин соседних башен лучей, наш захват данной крепости остался незамеченным. Город вдали светится многочисленными огнями. Погоня или уже отправлена, или вот-вот будет отправлена. Интересно, как гахары организуют этот процесс. Привлекут к делу все боеспособные силы полиса, или вооружатся, нажрутся бобов, кому это требуется, и отправятся ловить меня самостоятельно. Скорее всего, это будет две группы. Первая исключительно из гахаров и вторая, которая выйдет чуть позже, комбинированная и значительно более многочисленная. Впрочем, все это уже не имеет значения. Погоня закончится толком не начавшись, переродившись в осаду и штурмы. Тут уже вариативности больше. Посмотрим, как они будут пытаться нас выковырить из столь укрепленного бастиона. Дверь выбивать лишь тараном, стены толстенные, окна и те начинаются лишь на большой высоте. Без магии им будет непросто. Здесь нужны мощные катапульты, как минимум, а времени на их строительство нет. 4 дня – это одновременно и много, и мало. Не находись мы на самом краю лоскута, время работало бы на врага. Гахары не дураки, и поймут, что я задумал удрать от них, воспользовавшись скачком. Вопрос, смогут ли они помешать мне осуществить свои замыслы, надеюсь, что нет. Получай, опустил Кайлор на пол мой полыкс. В отличие от меня, Китар добирался сюда, сидя на спине у Хайтауэра. Боюсь себе даже представить, чего стоило королю Имрихта принятие такого решения. Не к лицу королевской особе катать на себе седоков, словно лошадь какая. Вот, как выглядит настоящее самопожертвование во имя великой цели. Спасибо. Становись к фонарю, а мы спустимся вниз. Кит, за мной. Никого не таясь, теперь можно шуметь. Слетели с мальчишкой на первый этаж. Еженьки, охнул Китар, ужаснувшись увиденным. Это ты их так, всех в одиночку, выбора не было, жалко. Так-то живчики не виноваты. Некогда, оборвал я мальчишку. Хватай фонарь и вниз. Подземный этаж, что я подметил еще в прошлый раз, когда нам довелось побывать в корнях другой башни, располагался не сразу под первым ярусом бастиона, а на приличном, десяток метров тут точно есть. Отдаление от него и очень сильно уступал тому в площади. В обитой досками небольшой комнате, из которой влево и вправо уходили тоннели дороги, связывающие соседние башни между собой, из всей обстановки имелась лишь полка с парой заправленных маслом фонарей. Нам они не понадобились. У Китара в руке один точно такой же уже освещает путь. Я же в темноте и так вижу неплохо. Мне хватает и тех крох света, что долетают сюда из аналогичных комнат под соседними башнями, куда ведут прямые, как копья, проходы. Ширина тех проходов – 2 метра, высота потолков чуть побольше. До поверхности здесь далеко, но своды тоннелей, окружающих периметр лоскута, на всем своем протяжении укреплены идущими через каждые несколько шагов по центру подземного хода опорными столбами, а потолки упирающимися на последние балками. Сейчас мы разделимся, начал я объяснять Китару его задачу. Ты влево, я вправо. Бежим до соседних башен, но под них не заходим. Видишь столбы, они держат землю над нами. Рубить надо наискось, чтобы под тяжестью съехали по линии среза. Начнешь с самых дальних. Тут тоннеля 200 шагов. Половину надо обвалить, но весь дар не трать. Тебе только начать, чтобы живчики не набежали, пока я с другой стороны проход рушу. Потом я уже закончу. Смотри только, чтобы самого не засыпало. Ударил и в сторону. Задача ясна, а вдруг не обвалится? Пробормотал мальчишка, разглядывая ближайший опорный столб. Тогда балки подрежь. У тебя дара аж 3 секунды с клинками. На кучу ударов хватит. Обвалишь. Ну ладно, бегу. Давай. И смотри мне, не смей жалеть живчиков. Если встретится кто. Ну, ты понял. Мальчишка кивнул, и мы бросились в разные стороны. Хорошо, что получилось очистить свою башню, не выдав себя соседям. Тоннель пуст на всем протяжении. Добежав до конца отрезка, остановился в десятке шагов от подбашенной комнаты. Жду Китара. Торчащий передо мной столб свалю полыксом, как только услышу звуки обвала. Мальчишка справится. Для выполнения данной задачи его дар идеально подходит. Все. Вдалеке раздается шум обрушения свода тоннеля. Приступаю. Ширина прохода позволяет размахнуться. Бью и сразу же отступаю назад. Балка врыта краями в стены тоннеля под сводом. Сразу же она не ломается, только гнется, похрустывая. Поможем. Достаю в вертикальном ударе. Посыпалось. Грунт мгновенно заваливает половину прохода. Спешу к следующему столбу. Второй, третий, четвертый. Где-то балкам приходится помогать побыстрее сломаться, где-то лопаются сразу же сами. Проход полностью заблокирован, но этого мало. Через узкий затор враг успеет пробиться, а вот обвал в 100 метров длиной за 4 дня им не одолеть при всем желании. Ни с лопатами и кирками, ни на этой отсталой планете. 3 столба уронил, сообщил подбежавший Китар, благоразумно не подходя близко. Я еще не закончил. По отработанной схеме крушу столб за столбом. 3, достаточно. Теперь ждать нападения с той стороны не приходится. Завершу здесь, что должно, и перемещусь на тот край. Беги к Кайлору. Пусть летит к нашим. Встретишь их внизу. Дверь откроешь, когда подбегут. Если живчики из соседних башен пожалуют раньше, позовешь меня. Но не думаю, что успеют. Понял. Мальчишка умчался обратно. Мне же тут завалить еще 5-6 столбов, и можно будет заняться противоположным тоннелем. Я специально оставлю ближние к нашей башне участки проходов необрушенными. Туда станем оттаскивать грунт, когда будем рыть свой подземный ход. Дело спорится. 5 минут, и уже половина роботы на противоположном участке проделана. Но закончить мне не дают. Китар зовет с лестницы. Ничего, тут не срочно. Доделаю позже. Возвращаюсь. Бегут. Много. А наших нема. Как бы дверь нам не вынесли. Это вряд ли. Там наружка железом окована. Но, если позволить безнаказанно долго лупить топорами, да и расчистить проход для своих тоже лишним не будет. Поднимаюсь наверх и, оставив полыксу люка, сразу дальше по лестнице. Один ярус, второй. Тут склады и настилы для сна. Вот и нужный этаж, где валяются мертвые лучники. Нужно будет потом очистить всю башню от трупов. В тоннелях достаточно места. Одно из окошек бойниц расположено аккурат над входом в башню. Убираю заслонку. Это шире других. При необходимости можно сбрасывать на головы атакующих дверь сложенные в огромную кучу здесь же в углу тяжелые камни. Но мне пока хватит и стрел. Благо, живчики, которых заметил Китар, еще только бегут к нашей башне. На ту сторону глянь, отправляю мальчишку к окошку, на противоположную сторону комнаты. Тоже бегут, выглядывает в бойницу Китар, но еще далеко. Свой лук, чтобы тот не мешался, я оставил в самоходной повозке. Та, кстати, уже всего в километре отсюда. Вижу ее сквозь одно из окошек, у которых стояли стрелки. 3 минуты, и мои соратники уже будут здесь. Начинаю. Запас стрел в башне просто огромный. Экономить нет смысла. Тем более, что скоро еще подвезут. Подбираю чужой лук. Вешаю перед собой на специально приделанный для этой цели к стене крюк-колчан, достаю стрелу. Не знаю, о чем думал командир соседней башни, наверное, все же о скорости, но его подчиненные бросились на помощь своим подвергшимся нападению собратьям только с пиками и мечами в руках. При моем мастерстве обращения с луком им бы и с щитами пришлось нелегко, а без них у солдат вовсе не было шансов. Словно в тире, я клал одну стрелу за другой в незащищенные цели, которые очень быстро заканчивались. Лишь потеряв половину отряда, а вернее, 16 солдат, я считал, командир живчиков скомандовал отступление, после чего благополучно упал с торчащей из показанной мне спины стрелой. На другой стороне, куда я поспешил перейти, все закончилось даже быстрее. Этих живчиков я смог обратить в бегство, подстрелив лишь десяток солдат. «Беги вниз», — приказал я Китару. «Встречай наших, прикрою». Очень скоро повозка упрется в тупик. Надеюсь, они разобрались, где у нее тормоза. Сойдет с рельс, и получим проблему. Слава звездам, среди пассажиров гигантской дрезины достаточно умных людей. Останавливаются. Остановились. Выходит. Какие же молодцы. Тянут спущенные со второго этажа передвижной крепости тяжелые арбалеты и запас стрел к ним. Отбежавшие к своим башням живчики наблюдают за происходящим, но вмешиваться в него не спешат. Понимают, что у них недостаточно сил. На вершинах башен безостановочно о чем-то мигают фонарями связисты. Нужно расшифровать местный код, но эта задача не на сейчас. Займусь позже, если предоставится случай. Ну, Дерхан, ну, дает. Долетают до меня снизу голоса, когда первые заблудшие забегают в башню сквозь распахнутую Китаром дверь. Это их поразило неубранное мной помещение. То ли еще будет. Чую, башню просто завалит трупами. Но снаружи, внутри своим людям умирать я теперь не позволю. Пусть приходит, мы встретим. И осталось последнее срочное дело. Кайлор, где ты? Сбегаю я вниз. Времена его величества и прилюдного обращения на «вы» в прошлом. Расшаркиваться больше нет времени. Здесь, доносится снаружи. Дожидаюсь, когда мимо меня в двери втащит тяжелый трехдужный арбалет и выскакиваю из башни. Тут еще одна ходка нужна, докладывает загруженный до предела, как и все вокруг, вепрь. Выгрузить выгрузили, а вот дотащить все за раз, делайте. Приказываю я, время позволяет. И к Кайлору. Бросай все, занесут, ты мне нужен. Давай еще раз на повозке прокатимся. Глава 7. Крыса. Ло передумал. Огромная гора трупов, почти полностью скрывшая вход в нашу башню, пополнилась полусотней тел убитых им во время захвата крепости живчиков. Сбросили сверху из расположенного прямо над дверью окна сразу после того памятного первого штурма, когда появившиеся среди ночи гахары попытались снахрапу достать нас, пригнав к нашей башне едва ли не 1000 бойных из города. Если прежде колдун хотел перетащить тела солдат вниз, в необваленную им часть тоннелей, чтобы те не мешались под ногами, то потом справедливо решил, что мешаться под ногами им как раз-таки нужно, только не у нас, а у тех, кто будет прорываться к двери башни при следующем штурме. И это работает. Округа нашей крепи на полет стрелы во все стороны густо завалена трупами. Захватившие власть в ковчеге Гахары не жалеют несчастных живчиков. До рассвета еще трижды предпринимали попытки прорваться в башню, рассчитывая исключительно на свое преимущество в численности. Жаль только, что сами Гахары пока не суются под стрелы. Ло сказал, что среди пытавшихся штурмовать башню солдат, скорее всего, не было одержимых. Ночью нас только прощупывали, старались найти слабые места обороны. Смотрели, как и чем будем защищаться, станем ли использовать дары бездны. Последние пока не нужны. Хватает арбалетных болтов, стрел и хвостатых копий, которыми лупит установленные на вершине башни баллисты. Теперь знаю, как правильно называется это чудо-оружие. От тяжелых снарядов не спасают даже щиты забойщиков, которыми солдаты прикрывались в последних двух штурмах. Копья их прошивают насквозь, когда бьешь сверху вниз. Хорошо, что болтов для баллист у нас много. И еще хорошо, что дверь, которую живчики безуспешно пытаются вышибить, вся железом обита. Во врагах у нас не дураки так-то. Сняли бы баллисты с других башен, подтащили бы поближе и принялись бы прямой наводкой лупить по двери. Хотя сейчас ее уже толком и не видно за трупами. Специально в прошлый раз подпустили врагов поближе, чтобы сверху камнями засыпать. Спустили на это дело половину запаса булыжников, но зато теперь, чтобы до двери добраться, надо прежде завал растащить. А других входов, человеку доступных, в нашу башню и нет. Первые окна лишь после полусотни локтей высоты начинаются, и то не во всякое можно влезть, слишком узкие. Снизу же боковые тоннели завалены основательно, там и седмицы прочистить не хватит. Поджечь же крепь, и тем более, не получится, снаружи сплошь камень. Едким дымом нас выкурить разве что могут попробовать, но и здесь сложность есть, ни с одной из сторон к башне скрытно не подобраться. Слева-справа, отсыпанная щебнем полоса, она же на полсотни шагов отодвигает от нас травяное поле с лица. Ну и остыло, где заканчивается лоскут, тоже голая ровнь меж холмов простирается. Колдун знал, что делал, когда отогнал крепь повозку на 300 шагов от башни и, заклинив там что-то, поджег ее. На ней теперь к нам не подъедешь, как и прятаться за опаленный остов бессмысленно, слишком далеко тот стоит. В общем, укрылись мы здесь надежно, Йокос два выковыришь, но Гахары хитры. Ждем, что гады придумают, и уже копать начали. Два десятка человек, кто с луком, арбалетом дружит чуть меньше других, внизу ковыряют земельку, приспособив под это дело солдатские пики, каких нам немало досталось в наследство от прежних хозяев. Тут ранхийцы за главных, стрелки из них так себе, а вот опыт рытья шахт в своем полисе есть у братьев, как выяснилось. Блуд уже как-то руководил схожим делом. Сло все обсудили, перетащили вниз щиты, что нынче служат в проходе под порками, тот по замыслу узок, и дальше сами возюкаются. Вроде, как дело спора идет, за 4 дня должны справиться. Мы же наскоро перекусили, кому можно и нужно, по бобу проглотили, и сидим ждем очередной штурм. Половину дня уже ждем. Что-то долго Гахары с силами собираются. Явно, что-то задумали. Вокруг башни народу уже согнано. 3-4 солдат точно есть. Со всех сторон окружили, но в атаку пока не идут, держатся на безопасной дистанции. Видать, тоже ждут, когда им чего-то доставят из города. Между соседними башнями и озером двухэтажные повозки так и носятся туда-сюда. И пешком народ стопудово снует по подземной дороге туда и обратно без устали. Не толпой сидим. Ло людей по всем этажам, где есть окна, равномерно расставил. Внизу только вепри бочка, им врага до подхода подмоги удерживать, если живчики таки вынесут дверь. Наверху у баллист, стрелками командует Чапарь. Там же его величество бдит, чтобы, коли дела наши плохи окажутся, вылететь и вмешаться, солнышком обернувшись. Валя в центре примерно, ему бегать к тем раненым, кому зельем помощь невозможна, если такие появятся. Ну, а мы с Ло и с большинством специально оставленных колдуном при себе одаренных торчим на этаже, где начинаются окна. Отсюда командовать легче, переговорная труба на всех уровнях дырки имеет, и стрелять всего проще. Зелья, стрелы, болты, все поделено, все удобно разложено. Бить готовы врага, но тот пока не торопится бросаться в очередную атаку по-светлому. Неужели ночи ждать будут? Пробормотал нетерпеливо ерзающий возле своего окна клещ. Не думаю, успокоил коротышку колдун. Небо чистое. В том, что света звезд нам хватает, они уже убедились. Ночь не принесет им особого преимущества. Выгоднее не давать нам длинных передышек. Считаешь эту недлинной? Хмыкнул из своего угла Мривер Рац. По мне так уже очень долго без дела сидим. Не пора ли, а избранный, вернуться к нашему разговору? Что там про создателя и про демонов? Хотелось бы узнать подробности. Вот ведь наглая рожа. В третий раз уже начинает расспросы, а сам про свои дары набрехал, когда его про них Ло спросил. Сказал только, что воздушным молотом в пределе сотни шагов от себя бить умеет и все. У самого же на деле целых три нити, одна из которых, и правда, тот молот. Эту, красную, я первый рассмотрел своим даром, когда подвернулась возможность. Видел, как демона в бездне, словно муху, невидимой мухобойкой прихлопнуло, когда Цесарь Лейра проходил испытание. Теперь случай подгадываю, чтобы до сутулого дядьки снова дотронуться, а потом и еще раз понадобится пощупать вруна. Мало ли, что он от нас скрыл. Вдруг, что еще боевое. Сейчас каждая способность на счету. Присоединяюсь к вопросу, поддержал Цесарь Лейра Терекус, наконец-то немного пришедший в себя. Я ведь тоже до сих пор знать не знаю, ради чего гибнут мои братья. Столько крови. Зачем? Неужели нельзя? Ты же сам все на площади слышал, перебил колдун живчика. Разве те слова говорил Фиол? Разве мог их сказать тот Фиол, которого ты знал? А другие, все, на кого якобы снизошло озарение, одержимы демонами, пришедшими на землю с небесным огнем. Три десятка присутствовавших на этаже людей неосознанно начали пододвигаться поближе к Ло. В воздухе висит предвкушение. Наконец-то Дирхан все расскажет. Тут, конечно, не все, но остальным и пересказать потом можно. Я, как бы случайно, оказался возле сутулого Мривора. Да, создатель говорил со мной, продолжал колдун, только не словами, а образами. Мне в голову вложены знания. Я знаю, что демоны, захватив чье-то тело, уже не способны покинуть его. Их невозможно изгнать. Одержимый, считай, уже мертв. Поглощая душу захваченного человека, они получают себе его память, потому и способны выдавать себя за свою жертву. Демоны хитрые и коварны, а еще им известно, что я все про них знаю. Так это все ты, охнул уловивший главное для себя Терекус. Все из-за тебя. Они явились в ковчег за тобой. Все отвлеклись на в очередной раз психанувшего живчика, и я сделал быстрый шаг в бок, как бы невзначай зацепив локтем не обратившего на меня внимания Цесаря Лейра. Две золотистые нити и одна красная тут же вспыхнули в груди несмотрящего в мою сторону Мривораца. К одной из первых я тут же и потянулся. Совпадение, не согласился колдун. Иначе бы огненный шар упал прямо в городе. Но, поглотив души первых же своих жертв, демоны сразу же поняли, что Дирхан из квартала заблудших, тот воин создателя, которого они ищут. Меня выдала моя сила, и здесь уже ничего не исправить. Голос Ло пропал, как и сам колдун, как и все вокруг, как и башня. Я на берегу моря, слева город, справа лес, над которым нависает величественная стена гор, порог. Мы с Мривором на пороге, где-то на его краю, за пределами окружающего бухту с пристанью города. Стой, так я смотрю не из глаз длинноносого Цесаря. Мривор Рад стоит спиной ко мне у самой кромки высокого берега. Бьющиеся внизу о каменистую кручу волны подбрасывают вверх брызги, осыпающие правителя Лейра искрящимся на солнце фонтаном. Море прекрасно. Я буду скучать по нему, с грустью в голосе произносит Мривор. Не в последний раз на пороге, мой Цесарь, успокаивает его человек, чьими глазами я смотрю на этот мир прошлого. В предпоследний, вздыхает Мривор, пару оборотов в ковчеге, и сразу по возвращению в Лайр на Тверд через первый же выход. Я уже все решил, будешь охранять моего сына, Вирс. Новому цесарю понадобится твоя помощь. Правитель Лайра не смотрит на своего собеседника, продолжая разглядывать море. И зря. Человек, как теперь уже ясно, сейчас выдающий себя за Мривора, шагает вперед. Резкий выпад, и узкое лезвие входит в шею настоящего Мривора, чуть ниже затылка. Вирс второй день кормит рыб. Пора бы уже и помочь своему слуге. Убийца осторожно укладывает подхваченное тело Мривора на камни, следя, чтобы хлынувшая из раны кровь не попала на одежду. Человек раздевает труп, снимает с него украшения, Ножны испихивает мертвеца с обрыва. В лайер ты не вернешься. А в ковчег да, в ковчег я хочу. Дары мне нужны. У меня на глазах широкие ладони мужчины начинают худеть, удлиняясь. Короткие толстые пальцы, истончаясь, вытягиваются. Он, как крам, может менять свою внешность. Никакой он не цесарь, но посланы они за тобой. Это ты навел беду на мой полис. Порог, берег моря, убийца. Ничего больше нет, я вновь в башне. Истерика Терекуса продолжается. Пусть и так, на все воля единого, к моему удивлению, не стал спорить колдун. Я не в силах изменить того, что случилось, но мне хватит сил не дать замыслу низверженного воплотиться в жизнь. Их главная цель, не я. Я, просто помеха, которую нужно походя устранить. Демоны посланы на вершину. Их цель, сердце мира. Дружный вздох разносится по этажу. Я же снова касаюсь фальшивого цесаря. Еще один дар. Сейчас я узнаю всю правду про этого хитреца-подлеца. Не только Гахар и Ло здесь носят чужие личины. Мы в квартале заблудших. Лавка варщика. Узнаю продавца и прилавок. Как в совете относится к тому факту, что в квартале из-под полы ведется торговля дуркой. Что вы, ваше величество, нет такого. Шучу. Не пугайся. И все. Я опять смотрю на мир своими глазами. И, что это было? Какой дар я увидел? Сердце мира. Подскочил Кло, уже успевший доказать силу своей веры в пути в единого флам, не так давно возмущавшийся нашим бегством от демонов, которое Дерхан предпочел праведному сражению с ними. Зачем им туда, разве способны слуги низверженного достигнуть вершины? Способны, отодвинул от себя благородного Ло. Если им не мешать, а я им мешать собираюсь. Вот и мешай, едва ли не всхлипывал Терекус. Только не здесь. Пусть Хейтауэр уносит тебя, он на двушке может долго лететь. Уводи своих демонов. Ни в ковчеге, ни в моем доме. В чем мы виноваты перед Создателем? Известно, в чем, фыркнул Флам. Путь вы отринули. Вот вам и расплата за ересь. Да подождите вы, перебил спорщиков фальшивый Мривор. Точно демоны не за тобой посланы? Я уже дал ответ, насупился Ло. Не за мной. Я не знаю, зачем, но им нужно попасть в сердце мира. Знаю только, что, если у них это получится, всему миру конец. Хорошо, хорошо, закивал ложный Мривор. И Создатель тебя выбрал защитником мира? Все верно. И ты служишь единому? Да. И все, кто мне помогает, тоже служат ему. Неужели, у кого-то еще остаются сомнения? У меня нет сомнений, примирительно поднял руки липовый цесарь. Все, что хотел, я услышал. А я еще нет. Не желал униматься Терекус. Почему мои братья должны гибнуть? Тебе нужно успокоиться, перебив живчика, положил ему руки на плечи убийца Мривороца. В идеале поспать. Дерхан не виноват. Никто не виноват. Слуги низверженного уйдут из ковчега. Ты слышал, им нужно на вершину и, как можно скорее, им нет смысла задерживаться в твоем полисе. Уйдем мы, уйдут и они. Пошли лучше вниз. Ты сейчас здесь не нужен. Ведь не нужен же. Повернулся он к колдуну. Ло кивнул, и лже-мривор потащил что-то плаксиво мычащего Терекуса к лестнице. Жаль, я только собрался просмотреть дары живчика. Вдруг, помимо чутья, пугача и душилки, про которые нам известно, у него еще что-то есть. Да и в целом неплохо бы проверить всех в башне. Кто-то тоже мог по каким-то причинам не рассказывать про свои способности. С уходом Терекуса страсти сразу же стихли, и успокоившийся народ снова приник к окошкам. Возле левой от нас, если смотреть на холмы, башни начиналась какая-то суета. Я подошел к Ло и, придвинувшись к колдуну поплотнее, прошептал. Мривор не настоящий. Кроме молота, умеет личины менять. Убил цесаря и занял его место перед самым приходом в ковчег. Ло пригнулся ко мне еще ближе и зашептал в ответ. Молодец. Вот и управа на него. Так и думал, что у него больше одного дара. У него их три даже. Только третий какой я не понял. Я наскоро пересказал колдуну свое короткое видение про лавку варщика. Быстро вниз. Схватил меня за руку Ло. Стоило мне озвучить ответ липового мривора продавцу зелий. Он отличает правду от лжи. Еженьки. Схожу проверю, как там дела у наших кротов, сообщил Ло для всех уже громко. Если что, сразу зовите. Китар, проводи. Спускались по лестнице быстро, не крались. Вот я дурень. Мог бы и сам догадаться. Особенно, когда липовый цесарь начал сейчас задавать Ло вопросы. Этот гад теперь знает, что колдун не имеет никакого отношения к Создателю, и, что демоны явились именно за ним. Неужели, расскажет все Терекусу? Ну как, успокоился. Не сходя с лестницы, поинтересовался колдун состоянием живчика, к когда, миновав несколько пролетов, мы нашли таки пару интересующих нас одаренных, сидящими на поддоне в углу спального этажа. «Почти», — ответил за упершего в пол глаза Терекуса фальшивый Мривор. «Мы как раз рассуждаем о высших материях». «Хорошо», — кивнул Ло. «Мы под землю с проверкой и сразу обратно. Если что, прошу к окнам наверх. Ваш молот может понадобиться, ваше величество». «Конечно, конечно», — поспешил согласиться лже-цесарь. «Мой молот в вашем полном распоряжении. Я здесь, рядом». И мы направились дальше по лестнице. «Невидимкой обратно», — скомандовал шепотом Ло. «Стоило нам скрыться от взглядов оставшихся наверху одаренных. Я быстро. Если что, обоих руби. А во, вот так сразу, и насмерть руби, и если что, это что, думать некогда. Призываю незримости в такт с шагами сбегающего вниз по лестнице колдуна, поднимаюсь обратно наверх. Пока с меня, просто послушать, о чем они говорят. Надеюсь, чутье Терекуса не позволяет ему определять присутствие человека поблизости с такой точностью, чтобы он смог обнаружить меня, времени в обрез. Соглашайся, удалось мне расслышать, когда я подкрался поближе. Дармиан не полетит, они зарезали остальных летунов у него на глазах, и, кто нас отпустит, наверху тоже есть одаренные, один только Хайтауэр. Голос Терекуса дрожит, это что-то между писком и шепотом. Хайтауэра я беру на себя, он умрет первым, остальных просто сдую вниз даром. Ты хочешь жить или нет, дом свой хочешь спасти, да, но, вдруг ты ошибся, ты же проверил меня, я чувствую ложь, он врет, врет про все. Демонам нужен лишь он, отдадим его, и они уйдут. Никакой он не избранник единого, он, такой же слуга низверженного, как и те, что явились за ним. Дерхан, сбежавший от хозяина демон, я чуть не выдал себя, поймав в горле пытавшийся вырваться наружу против моей воли звук. У нас крыса, не просто убийца, живущий под чужим ликом и именем, а настоящий предатель, готовый сдать ло врагам. Но сможешь ли ты с ними договориться? Продолжал сомневаться Терекус. Это же демоны, настоящие демоны, мозги у них есть, свою выгоду не упустят, хоть яки, хоть демоны. Решайся, им нужен Дерхан, а не мы. Быстрее наверх, пока этот внизу. Вот-вот начнется очередной штурм. Не факт, что мы опять отобьемся. Ну же, обменяем его на свои жизни. Заодно и собратьев твоих спасем сколько. Если Терекус сейчас согласится, они оба умрут. На два взмаха клинками у меня дара хватит. А, скорее, так и в один уложусь. Решайся быстрее. Он уже возвращается. Слышишь, внизу раздаются шаги. Быстро Ло обернулся. У меня даже минута не кончилась. Успеваю отступить, пока незримости срок не вышел. Только нужно ли отступать, невидимкой бить так-то сподручнее? Нет, убьют тебя демоны, и всех нас убьют. Я отказываюсь, трус, они нас обманут. Нет никаких гарантий. Думай дальше, дурак, это наш единственный шанс. Не сейчас, тогда ночью, если до нее доживем. В темноте даже проще получится. Кому скажешь про наш разговор? Что? Фальшивый Мривор аж подпрыгнул. Дар исчез. Так и не успевший принять решение, я выхватываю из ножен мечи. Это не я. Визжит Терекус, отскакивая к стене. Это Бач, сообщает вынырнувший с лестницы Ло. Я его попросил, чтобы никто не наделал глупостей. Так вот, кто там внизу топотал? Сам колдун к тому моменту уже успел прокрасться на этаж под нами. Когда нужно, Ло умеет двигаться очень быстро и очень бесшумно. Мривор хочет сдать тебя демонам, отступаю я назад, к Ло поближе. Подговаривал Терекуса, но тот пока держится. Отказался. Глупый мальчишка, рычит липовый цесарь сквозь зубы. Дерхан всех обманывает. Он сам, демон. У меня дар, отличать правду от лжи. Я не демон, хмыкает Ло. Как и ты не правитель Лейра. Ложь за ложь, жизнь в обмен на молчание. Я согласен. Немедленно откликается липовый Мривор. Что-что, а соображает он быстро. Это я не тебе предлагал. Рука колдуна резко дергается, и метательный нож втыкается фальшивому цесарю в глаз. Жаль, вздыхает Ло. Его молот бы нам пригодился. Так, что же, Терекус, жду твой ответ. Но ответ всем известен. Колдун уже сделал выбор. Крысе, смерть. Трусу, жизнь. Только вот, я уверен, что лишь страх и остановил Терекуса. Перед нами точно такой же предатель. Впрочем, сам он считает, что предал свой полис. Я мог бы дать Ло совет, но вместо этого дам живчику шанс. Терекус, клянусь жизнью, опережаю я одаренного, Дерхан не демон. Мы с ним вместе с предземья. Да, эти демоны явились за ним, но его смерть, или бегство с лоскута не спасут ковчег. Не будь дураком, мы все в одной лодке, и выплыть из этого шторма сможем лишь вместе. Я жду, повторяет колдун. Да, согласен, конечно, согласен. Полный ужаса взгляд скачет с трупа лжемривора на Ло и обратно. Наложивший в штаны живчик сейчас мать родную продаст. Но, что будет потом? Бач, возвращай, кричит Ло. Миг, другой, и вот Дар снова с нами. Идут. Тут же охает Терекус. Что? Чутье с перепугу призвал. Я их чувствую, чувствую. Они приближаются. Дерхан, гудит голосом Сёпыра с труб переговорной трубы, торчащий в углу комнаты. Где вы там? Начинается. Дуйте наверх. Мы бросаемся к лестнице. Почему раньше чутьем не пользовался? На ходу рявкает на Терекуса Ло. Так оно же людей не показывает, оправдывается живчик. Только зверя и норы. Эх, мог бы в городе еще. Сразу бы узнал, в ком демоны сидят, а в ком нет. Молодец, Китя. Пожалел, казалось бы, опасного труса. И наградой новая сторона дара живчика. Теперь ни один гахар незаметно не подберется. Теперь всегда держи чутье призванным, приказывает живчик Ло. Всегда не могу, дар конечен, но всегда и не надо, я вспышками, так надолго хватает. И, внезапно остановившись посреди лестницы, Терекус делится своим озарением. А тебя я не чую, извини, Дерхан, этой твари поверил, никакой ты не демон. Ло 8, всемогущие звезды, проблема обернулась удачей, теперь у нас есть радар, пеленгующий гахаров на большом расстоянии. Хорошо, что Терекус не поддался на уговоры Мривора. Я был готов убить их обоих. Двинулись со всех сторон разом. Доложил Сипан, едва мы залетели на имеющий бойницы этаж. Гля, какую байду сколотили, поманил меня к окну клещ. Потеснив коротышку, я пристроился рядом с охотником. Вот, на что они потратили время. Со стороны соседней башни, видимо, за ней, чтобы скрыть от наших взоров свой козырь, исколачивали конструкцию. К нам ползла настоящая передвижная крепость. Сбитый из толстых досок прямоугольник с обращенных к нам сторон имел защищающие несущих его солдат деревянные же борта, делающие гигантский щит похожим на перевернутый кузов. 10 метров длины, ширина вдвое меньше. Под таким и полсотни бойцов не проблема укрыть. Ползет медленно, зато спрятавшихся под коробом нам никак не достать. Доски толстые, и баллисты таких не пробьют. Борта низкие, едва не волочатся по земле. Только солдатские сапоги и мелькают нет-нет в поле видимости. Подберутся поближе и начнут расчищать себе путь, потихоньку растаскивая образовавшуюся у двери груду трупов. Вот бы, где пригодился нам молот Мривора. Сколько под коробом демонов, указал я на передвижную крепость Терекусу. Ни одного, затряс тот головой. Демоны вокруг башни кольцом, среди воинов. Пока ждут, не идут ближе. Ожидаемо. Гахарам нет смысла рисковать понапрасну. Выбивать дверь тараном, а в том, что под коробом спрятан таран, у меня нет сомнений, доверено обычным солдатам. Дело не хитрое, но очень опасное. Ведь таран, когда придет время пускать его в ход, станет для нас приоритетной целью. Врагу очевидно, что защитники башни постараются всеми силами помешать осаждающим выбить дверь. Ты и так можешь, вылупил глаза на живчика клещ. И не он один. Рассредоточившиеся по бойницам люди почти все обернулись. Их лица тоже полны удивления. Может, оказывается, ответил я за Терекуса. В деревяшку не бить, стрел не тратить. Ждем, когда остальные подойдут ближе. А окружившие башню солдаты тоже приближаются со всех сторон разом. Не бегут, идут плотным строем, выставив перед собой щиты. Уже вижу, что вторым рядом за щитоносцами прячутся лучники. Этот штурм, в отличие от торопливых ночных, уже хорошо подготовлен. Тут просто не будет посчитать, сколько демонов сможешь. Сложно, закатил глаза Терекус. Сотни три точно есть. Они всюду, со всех сторон. Может, даже четыре. Сливаются, живчик понял меня. Нет, каждый светится своей точкой. Просто много их. Если нужно, попробую посчитать точно. Не нужно. И всем, подпустите поближе. Выцеливать по одному. Клещ за главного. Мы наверх. Дернув за руку Терекуса, я устремился к лестнице. Китар тоже с нами. Щиты забойщиков от баллист не спасают. Раз есть способ вычленить приоритетные цели, будем бить точечно. Сотни четыре. На такое количество выстрелов имеющегося запаса снарядов не хватит, но, что сможем, мы сделаем. Будь готов, в этот раз ты понадобишься. Бросил я встреченному по пути наверх Вальдемару. Остальных, расставленных по всем этажам соратников, при моем появлении пытавшихся что-либо спросить, На подъеме я игнорировал, но, добравшись до верхнего яруса, первым делом направился к переговорной трубе. В бойницах лишний раз не маячить, принялся я орать в раструб приказы. Выстрел и в сторону, выстрел и в сторону. Лечилки держать под рукой, с той стороны тоже есть лучники. Выбивать щитоносцев, перевернутый короб не трогать. Им займусь сам, когда придет время. Не пробить, поделился своим мнением Чапарь, следящий за продвижением вперед передвижной крепости. И не надо, там демонов нет. Пусть подходит. Думаешь, орудовать тараном поручили живчикам? В сомнении прищурился Кайлор. Не только я понимаю, что от нас прячут под гигантским перевернутым ящиком. Не думаю. Знаю. Тут только что выяснилось, что Терекус видит демонов даром. А во, это в корне меняет все дело. Дерхан, Дерхан. Внезапно заорала переговорная труба голосом Блута. Тут труп с ножом в глазе. Какая-то гнида прикончила. Отставить. Перебил я Ранхейца своим выкриком в раструб. Этот труп и есть гнида. Мривор Рац хотел нас предать. Терекус с Китаром свидетели. Это я его. Большой плюс переговорной трубы. Приказы командира, кому бы они ни адресовались, слышит сразу вся башня. Повторных вопросов на тему убитого больше не будет. Дождавшись ответного мычания понявшего, кого он назвал гнидой Ранхейца, рявкаю в раструб. Блуд. Какого йока ты вылез? Так ведь штурм, неуверенно пробасила труба. Мы поможем. Возвращайтесь. Я вызову, если понадобитесь. И собравшимся наверху. Демоны среди солдат, за щитами. Терекус будет показывать. Берем луки. Из баллист сам стреляю. На вас, перезарядка, выбрал я пару бойцов. Остальные бьют залпом туда, куда стрельну. Понятно? Понятно, дал ответ за всех Чапарь. Даем залп в тот момент, когда выстрел Дерхана достигнет цели, не раньше. Это он уже остальным. Чапарь, мастер, он знает, что делать. Да и все, кого я поставил на этот ярус, сильные лучники. Не сильнее Гахаров, но у нас преимущество. Сверху вниз мы отсюда по противнику можем стрелять, а враг нам ответить возможности не имеет. Слишком большая дистанция. Разве, когда уже подойдут к башне вплотную, но там угол обстрела не тот. Скорее, Гахары сосредоточат огонь на бойницах нижних ярусов. Достаем уже, кивнул Кайлор на сужающееся вокруг башни кольцо. И он прав, по большому счету уже можно стрелять. Навскидку, тут 4-5 тысяч солдат. С верхнего яруса отличный обзор. На нас брошены просто огромные силы по меркам ковчега. Да, стрел больше в запасе, не зря каждый прихватил свой колчан из хранилища. Но отнюдь не в разы. Мы физически не сможем перебить всех идущих на штурм дальнобойным оружием. Пожалуй, следует скорректировать план обороны. Бить лишь тех, кто напротив двери. Проорал я в трубу. Тех, кто справа и слева от короба. Пусть подходит. Стены им не пробить. Дров, чтобы попытаться нас выкурить, с собой не несут. Единственное слабое место во всей обороне – лишь дверь. Ее защищать мы и будем. Хоть 1000, хоть 5000, хоть 10, на узком участке их численный перевес не имеет значения. Пусть попробуют разобрать гору трупов под нашим обстрелом. Дверь открывается наружу, ее так просто не вынесешь. Только тараном и можно выбить, но это, если никто не будет мешать, а мы мешать собираемся. Показывай, приказал я Терекусу, становясь за первую из четырех имевшихся наверху баллист. Пара пристрелочных выстрелов, и я буду укладывать снаряды в цель с минимальной погрешностью. Просчитать идеальную траекторию – не проблема. Шестой щит слева от короба, мгновенно откликнулся уже успевший придумать систему целеуказания живчик. Не тот, что щит держит, а сразу за ним. Глазами его отсюда не видно. Готовьтесь, приказал я лучникам и взял в прицел нужный щит. В идеале бы сразу прикончить Гахара, но и свалить щитоносца – уже половина успеха. Тяну на себя спускающий тетиву рычаг, выстрел, орудие вздрагивает, похожий на копье с хвостовым оперением дротик устремляется к цели, полет длится чуть дольше секунды, хорошая скорость, удар, и синхронный щелчок почти дружного залпа, все, включая Китара, отпустили тетиву, метя в брешь, которую создало мое точное попадание в некогда плотном ряду неприятеля, там движение. Кто-то пытается встать, щит пробитый лежит на тащившем его солдате, жив тот или нет, сказать сложно, но вот пара лишившихся защиты бойцов, что скрывались за ним, точно трупы, отставшие от снаряда баллисты всего на секунду стрелы пронзают тела людей сразу в нескольких местах, залп десятка опытных лучников, это серьезно, убили, потух, радость Терекуса передается соседям по ярусу, люди ликуют. Следующий. Перескакиваю я ко второй баллисте, направленной в эту же сторону. Две других перетащить на этот же край уже места не хватит, но оставленное мной орудие уже взводит по новой. Седьмой, ой, восьмой справа от короба, точно так же, чуть в глубине, готовься. И вслед за командой всего через миг второй выстрел. Я уже не смотрю на последствия, залп был дан, и дальше от меня уже ничего не зависит. Перебираюсь к оставленной недавно баллисте, которую как раз успели перезарядить, и ору Терекусу. Дальше, не спи, сейчас, сейчас, считаю, шестнадцатый, точно шестнадцатый, слева от короба, готовься. Удобный ритм найден, команда работает, к рядам неприятеля уносится дротик за дротиком, за каждым вдогонку тотчас отправляется облачко стрел, накрывающее очередную прореху. Потух, потух, эх, выжил, гад, потух, йог, горит, тварь. Возбудившийся Терекус уже и не помнит, что внизу вместе с демонами, в куда большем количестве, гибнут его братья по полису. К обстрелу приблизившихся к башне солдат подключились расставленные по этажам лучники с арбалетчиками. Вокруг медленно ползущего вперед короба то и дело появляются дыры в строю, которые, впрочем, враг достаточно быстро заделывает, смыкая ряды. 3 минуты спустя уничтожено 13 гахаров. Солдат живчиков выведено из строя в 10 раз больше, но врагов слишком много, а нас слишком мало. Сужаясь, кольцо идущих на штурм уплотняется. К ряду фронтальных щитов прибавился еще один, верхний, прикрывающий воинов противника косым козырьком. Из щелей этой чешуйчатой стены полетели ответные стрелы. У нас первые раненые. Труба то и дело орет разными голосами, вызывая Вальдемара на тот или на иной этаж. Гахары умеют стрелять. Надо это заканчивать, иначе останемся без зелья и без части соратников. Оторвавшись от процесса точечного выбивания гахаров, передаю по трубе новый приказ. Стреляю только 3 верхних яруса. Ору в раструб. Остальным не высовываться. И снова к баллисте. Передвижная крепость противника уже в 20 метрах от башни. Враг начал очищать от трупов подход к двери. С остальных сторон солдаты подошли еще ближе. Под нами шуршит поднятыми над головами щитами чешуйками в несколько колец обвившая башню гигантская людская змея, беспрестанно плюющиеся шипами сквозь щели в броне. Вот теперь стрелы противника начали долетать и до нас. Из-за края яруса спокойно, как раньше, не высунешься. Стоящие на подвижных штативах баллисты позволяют вести огонь под острым углом, но по вертикальной траектории из них снаряд не пошлешь, как и не пустишь стрелу строго вниз из бойницы, не высунувшись при этом едва не по пояс наружу, что слишком опасно, у врага в разы больше лучников. Не высовываться. Командую в раструб. Бить по задним рядам. Охота на гахаров закончена. Ровные поначалу ряды врага повсеместно смешались. Терекус больше не может точно указать место, где прячется под щитами тот или другой одержимый. Да и большая часть из них уже под самыми стенами башни, в зоне недосягаемости мощных орудий. Бьем, куда получается, стараясь хотя бы наносить максимальный урон живой силе противника. Кейлор, скоро наш выход. Разъясняю одаренному его задачу и, остановив жестом Китара, собиравшегося последовать за мной, устремляюсь вниз. Дно вселенной. У нас 4 трупов. Перед несовместимыми с жизнью ранениями бессилен даже лекарь на двушке. Хорошо хоть, все ценные кадры, такие как клещ, метла, рэм, целы и невредимы. Добравшись до нижнего из имеющих бойницы этажей, сразу же подбегаю к большому окну, расположенному над дверью башни, и быстро выглядываю в него. Стоит отдернуть голову, как в оконный проем влетает сразу несколько стрел. Внизу бдят. Но, что хотел, я успел разглядеть. Перевернутый кузов уже в нескольких шагах от двери. Минут 5, и наш заслон из наваленных вперемешку с камнями тел убитых при прошлых штурмах солдат разберут, окончательно расчистив проход. Пахнет жопой, в 2 словах обрисовывает свое видение ситуации клещ. Надо к Яку заваливать Якову дверь. Чую, ей недолго осталось. Скоро вынесут. К этому радикальному шагу мы заранее подготовились. Внизу, у двери, уже собраны в кучу груды переломанной мебели, которые послужат основой баррикады, что не даст врагу попасть внутрь, но это уже самая крайняя мера. Не хотелось бы до нее доводить. Замуруйся мы изнутри, отрезав себе же пути отступления, и гахары поймут, что прорыв за пределы лоскута в мои планы не входит. Мне нельзя допустить, чтобы враги разгадали мой замысел. Да, уходящий за пределы лоскута подземный ход, идея хорошая, вполне может сработать, но куда больше шансов на успех имеет другой, скрываемый мной пока даже от ближайших соратников план, который я намерен воплотить в жизнь для того, чтобы гарантированно уйти от погони, если та будет нам угрожать. Обнаруженная сторона дара Терекуса упрощает задачу. У нас два летуна, пусть один из них и способен пролететь на порядок меньше другого, но на единственный рейс в одну сторону с одним пассажиром его хватит. Дармиан унесет друга живчика, заодно убедятся, что поблизости от места высадки нет гахаров. Кайлор же по очереди переправит за границу Лоскута, Вальдемара, Китара, всех мунцев, своих охранников, Сипана и Рыма. Последний за неимением лучшего заочно мной принят в отряд, хоть сам и не знает об этом. Ветродуй пригодится. Доставку членов команды на противоположную сторону большого холма, поднимающегося над лоскутом левее расположенной напротив нашей башни долины, осуществим накануне скачка. Кайлор запросто справится с серией коротких рейсов. В темноте перелеты на большой высоте невозможно заметить, а под утро, боясь переноса, гахары уже заведут все посты на лоскут. Это сейчас все окрестности башни за пределами лоскута патрулируются отрядами усиленных гахарами живчиков. В штурме явно участвуют далеко не все прилетевшие за мной нелюди. Враги знают, что среди сбежавших из квартала заблудших есть сильный летун. Они ждут, что я, бросив остальных, удеру с этим одаренным по воздуху, если не удастся прорваться всем вместе. По их мнению, от этого шага меня пока останавливает только страх остаться вдвоем на дикой земле, но это лишь отсрочка неизбежного. Они уверены, что выбора у меня нет, и рассуждать так логично, если не знаешь всего. А гахары, к моему счастью, не владеют всей необходимой для точного анализа информацией. В частности, им неизвестно главное, я бессмертен, пока жив мой носитель. В крайнем случае придется пожертвовать телом Хо и самим наставником, если он еще продолжает свое существование в роли пленника, привязанного к захваченной мной оболочке. Вариант не из самых приятных, но лучше так, чем поражение, моя смерть и, как итог, гибель всего человечества. Обмануть гахаров несложно. Мне всего-то и нужно, что показывать им себя время от времени, чтобы враг знал, что я по-прежнему нахожусь в башне. До последнего буду у них на виду и лишь перед самым скачком спущусь вниз. Заодно и народ возмущаться не станет, узнав о переносе сильнейших одаренных за холм. Улети с ними я, все бы поняли, что их здесь бросают, а так без проблем примут ложь, когда выдам им версию про ударный отряд, что прикроет нас в момент выхода на поверхность. Все продумано. Остается лишь малость, удержать башню до скачка, для начала отбив этот штурм. Нет, заваливать рано, успокаиваю клеща и всех, кто собрался на этаже. Не судьба им дверь вынести. Давайте лечилки. Лечилки, ты ранен, пугается клещ. Нет, но буду. Давайте быстрее. Вон, вижу, стоит пузырек. Вон еще у окна. Мне хотя бы штук 5 первосортный. Пока мне собирают нужное количество зелья, раздеваюсь до исподнего. У меня есть приличный запас лечилок, но его тратить рано, еще пригодится. Получив все запрошенное, начинаю под удивленными взглядами открывать пузырьки и обмазываться их содержимым. Теория спорная, но по идее задумка сработает. Какая разница, где хранится субстанция, во флаконе или на коже, размазанная по ней тонким слоем? Да, смоется, испарится, сотрется, но ведь не сразу же. Мне много времени не нужно. Закончив натираться зельем, застегиваю на талии снятый со штанов пояс с ножнами, натягиваю на голову трофейный солдатский шлем, беру в руки палыкс, специально оставленный мной ранее на этом ярусе, и кричу в раструб переговорной трубы. «Вепрь, будь готов открыть дверь. Прогуляться хочу. Выйду тут, у тебя зайду». Услышал, раздается ответ. «Стучись, если что». Бородач невозмутим. «Вепрь не подведет. Кайлор, вызываю второго помощника. Слышишь меня?» «Слышу». «Начинаем. Считай до пяти, и вперед. Раз, два». Принимается отсчитывать оставшиеся до старта операции секунды труба. 5. Стиснув палыкс в руках, бросаюсь в расположенное над дверью башни окно. Сквозь закрытые веки глаза жжет яркий свет. Ближайшие 3 секунды мне не страшны вражеские лучники. Кайлор вылетел с верхнего яруса и сияет звездой. Все, кто вовремя не успел зажмуриться, на какое-то время ослепли. Остальные, каких меньшинство, как и я, вернут зрение, едва король Лемрихта перестанет сиять, но к тому моменту я уже буду внизу. Зная расстояние до цели, определять свое местоположение в пространстве даже без глаз не проблема. В нужный момент, вслепую обрушиваю дополнительно усиленный падением удар Полыкса на крышу передвижной крепости и приземляюсь, оцарапываяся ее же обломки, на чьи-то головы. Не глядя, распихиваю в стороны живые и неживые помехи и принимаюсь на максимальной скорости крушить вокруг себя все, до чего дотягивается оружие. И вот только теперь звезда гаснет, и я открываю глаза. Сделав свое дело, Кайлор вернулся на башню. У меня же еще куча работы. Вокруг море живчиков. Ближние уже свалены мной, кто подальше пока на ногах. Одни держат над головой остатки треснувшего защитного короба, другие вытягивают из ножен мечи, третьи вцепились в прибитые к толстому, остроносому бревну ручки, стараясь не дать упасть лишившемуся части носильщиков тарану. С него и начнем. Чудовищный по силе удар обрушивается на бревно сверху. Сейчас бью не клювом, каким ломал короб, а обратной стороной, где топор. Широкое лезвие входит в твердое дерево сантиметров на 30. Еще раз 5-6 точно так же, и перерублю. Первая стрела вонзается в спину. Боль, кровь, дискомфорт. Выдергиваю и круговым движением Полыкса раскидываю успевших приблизиться ко мне солдат. Чувствую, как рана затягивается. Теория подтверждена, зелье работает. Вторая стрела прилетает под ребра в момент, когда мой гигантский топор еще раз врубается в таран. Третья застревает в плече. Четвертая отскакивает от шеи. Последнюю я защитил силовыми полями, как и выглядывающую из-под шлема часть лица. Сердце с печенью тоже прикрыты броней, окружившие эти жизненно важные органы внутри тела. Убить меня стрелами у них не получится. И хорошо, что наконечники здесь не гарпунного типа, легко выдираются, иначе всего через десяток секунд уже был бы похож на ежа. Подойти к себе близко врагам не даю, но помешать вернувшим зрение лучникам поливать меня стрелами я, увы, не могу. Ох, аж согнуло от боли. Кто-то мастерски метнул меч, продырявивший мне спину. За малым не перебил позвоночник. Не иначе Гахар. Были бы у них здесь пики, мне бы пришлось в разы тяжелее. Выдергиваю, отбрасываю, машу Полыксом, сметая очередную порцию живчиков из пятого удара. Наконец-то, разваливаю таран на две неравные части. Та, что с заточенным носом, короче, ни одну, ни вторую использовать по назначению уже не получится. Тем более, что я походя обломал все ручки, которые крепились к бревну с этого края. Задача моей вылазки выполнена. Возвращаюсь. Сразу две стрелы бьются в шлем. Звон в ушах сумасшедший. Еще несколько вонзаются в тело. Не намажься я зельем, уже бы чувствовал упадок сил от потери крови. А так раны мгновенно затягиваются. Успевай только выдергивать стрелы. Безостановочно вращая Полыкс, продвигаюсь к двери по растущей вокруг меня горе трупов. Вепрь, впускай. Дверь толчком открывается. Не иначе Хайдар задействовал свою ярость, чтобы продавить заслон из мешающих тел. В проеме возникает вооруженный секирами бочка. Спасибо ему. Часть стрел Муниц тут же перетягивает на себя. Те отскакивают от Андера. Он под даром. Последняя пара шагов и прыжок. Врезаюсь в застывшего непробиваемой статуи бочку и вместе с ним влетаю в проем. Мы внутри. Дверь резко закрывается. Падла. Рычит поймавший грудью сразу две стрелы вепри, рывком задвинув засов, сползает по двери вниз. Его первого. Приказываю заранее благоразумно спустившемуся вниз Вальдемару. Принц Штольгарда бросается к вепрю. Я же принимаюсь выдергивать из себя стрелы, которых успел напоследок собрать больше дюжины. Все, зелье выдохлось. Раны уже не шипят зеленоватым дымком. Тут, либо новые пузырьки открывать, либо дождаться Кингисберга, если у того на меня хватит остатков дара. Лезут. Доносится до нас голос клеща, прилетевший из переговорной трубы. Прямо по стенам. Вторит ему чипарь с верхнего яруса. И голос Китара. Дирхан. Вы там живы, Дирхан. Вальдемар выжат досуха. Бочка заливает мои раны зельем из своего запаса. Все, я снова в строю, живы, ору в раструб. Я сейчас поднимусь, лезут, лезут. Гремит разными голосами труба, лекаря на седьмой этаж, и на девятый. Дальше уже не слушаю, несусь вверх по лестнице. Труп Мривора так и лежит, где лежал, надо потом обыскать. Выше, выше, муха сруха, отшатывается Сипан от бойницы. Предплечье метлы пробито стрелой. Сам он выстрелить не успел. Йокас 2 в окно высунешься. Ругается клещ, бросая в бойницу булыжник. Будем пиками встречать. Яковы тараканы. По голой стене прут. Прежде, чем бежать дальше наверх, Все же заскакиваю на ярус и всовываюсь в окно. В шлем тотчас же прилетает стрела. Вторая бьет в шею, но там тоже броня. Дно вселенной. Они решили идти ва-банк. Вся стена башни внизу облеплена ползущими наверх людьми. Вернее, гахарами. Едва ли живчики способны так шустро карабкаться по отвесу, втыкая зажатые в руках ножи в щели кладки. Тараканы не тараканы, а цокот лезвий, и правда, наводит на мысль о гигантских насекомых. Скалолазов прикрывают стрелки. Высунуться в бойницу решительно невозможно. Клещ прав, тут только камни им на головы сбрасывать. Вот только у нас мало камней, а чанов под кипящее масло концепции башни не предусмотрено в принципе. С подобной атакой эффективно бороться можно только с самого верхнего яруса. Например, метать вниз вручную те же снаряды баллист, не высовываясь из-за края. Несусь по лестнице дальше, выше, выше. Почти добежал. Звезды. Зачем? Это же больше во вред, чем на пользу. Даже, если собравшиеся под стенами живчики бросятся прочь, что едва ли случится, 300 гахаров с легкостью сомнут внезапно потерявших мужество защитников башни. Проклятый трус, кого он тут собрался пугать? После памятной переправы на Фат, когда всю дорогу пришлось провести под давлением отгоняющего морских хищников пугача, я выработал абсолютный иммунитет к данному воздействию. Кроме ироничной ухмылки этот искусственно нагнанный страх ничего у меня вызвать не может. Но и первые же минуты того плавания убедили меня, что эффект от применения данного дара чересчур слаб. Разогнать зверей, да, испугать впервые ощутивших на себе силу пугача людей, тоже да, но лишь единожды и не всех, оказать сколько-нибудь существенное воздействие на развитый разум, нет, точно нет. Но, что это за крики снаружи, что за дикий визг, что за удары, похожие на звуки падения? Выбегаю на верхний этаж, в глазах людей страх смешан с радостью. Уже сталкивавшийся с данным даром китар даже нашел в себе силы на кривую улыбку. Я случайно, я не хотел, испугался. Начинает оправдываться Терекус, но я не слушаю живчика. Подскакиваю к краю, выглядываю вниз. Продолжай, не отзывай дар, не смей. Словно внезапно растеряв силы, гахары осыпаются с башни, отжившей свой срок старой корой. Падают вниз. Если падение не отняло подвижности жизнь, бегут, ковыляют, ползут на переломанных конечностях прочь. Обстрел башни со стороны врага почти прекратился. Редкие живчики, перебарывающие насланной магией страх, не бросили луки, и в целом солдаты, само собой, не спешат разбегаться, но все равно это, несомненно, победа. Без гахаров им нашу крепость не взять, а последние в этом деле солдатам теперь не помощники. Дальше все только силами местных. Мы спасены. Всем стрелять по бегущим. Радостно ору в раструб. И, не сдержавшись, хватаю вздрогнувшего Терекуса за плечи и встряхиваю.